بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد الذي والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. значит, إمام رحمة الله عليه здесь нам упоминает, рассказывает нам про две тысячи шубха, которые у этих, рассказывает нам. Девятый шубха заключается в том, что они говорят: «Иннахум нам яфуру бидуа аль-малайка». Значит, их шубха, вот эта девятая шубха, заключается в том, что эти, он скажет тебе: «Иннахум нам яфуру». Значит, те люди, значит, те, которые были во время Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они что, не стали кафрами только за то, что они что, дуа делали ангелов, малайка, за то, что они просили из малайки, они за это не стали или потребовали от них шафаати, заступничества или такого, они по этой причине не стали кафирами. И также пророков. Но они, почему они стали кафирами? Потому что нам накалу аль-малайкату банатуллах. Когда они сказали, что значит ангелы, это является, они говорили, что в первую очередь они говорили ангелы или дочеря Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, они сказали, что это малайка, это женский род, значит, аузу биллах, значит, то, что они говорят, аль-малайка говорит, это женский род, значит, они женщины, и они банатуллах, они являются что? Дочерями Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть они, значит, они утверждали, что у Аллаха есть дети, аузу биллах. Астагфируллах. Вот этим, значит, они что? Стали кафирами. Вот, они, значит, не за то, что они, значит, их там просили или между собой и между Аллахом посредником и взяли. Нет, не это причина. Причина то, что они, аузу биллах, что говорили, что, значит, малайка банатуллах. Значит, что они говорили, малайка банатуллах, как говорили. Вот это их причина была, как куфран. وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ عَبْدُ الْقَادِرِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ اللَّهِ. Но мы же не говорим, что вот Абдул-Кадр Джейлани, значит, он сын Аллаха. Мы не говорим, значит, что Абдул-Кадр или Ахмад Бадави или другой, да, то, который, значит, мы ходим им против них, что они что являются, сыновьями или сыновьями Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы не говорим, мы знаем, что это то, что говорит, что, что у Аллаха есть дети, это куфр. Мы этого знаем, и мы не говорим. Но то, что мы делаем, это не значит, что это как мы, вот поэтому мы что не похожи на эти люди. Поделок, значит, ответ на это шубха, на это очередное сомнение, вот, говорит جواب, ответ, أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى, قل هو الله أحد. Значит, то, что значит نسبة الولد, то, что говорит, что значит сказать, что у Аллаха есть дети, это значит, что самостоятельная куфр. Это значит одна тема. Это нету сомнений, что это куфр является. Поэтому, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, قل هو الله أحد, الله الصمد. Значит, то, что говорится, что да, у Аллаха сказать, что Аллаха есть дети, это что? Это самостоятельный куфр. Здесь нету никакого сомнения, что это является куфром. Вот поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, قل هو الله أحد, الله الصمد. قل هو الله أحد, это значит, что Аллах Субханаху ва Тааля один, Аллаху самад, а самад это что? Аллах Субханаху ва Тааля, значит, здесь про в этом смысл самад между учеными тафсир есть несколько, значит, версий у них есть. Самад говорят, это да, Аллах Субханаху ва Тааля, который, значит, он не нуждается ничему, но все нуждаются ему. И также, значит, смысл самад, то, что значит, что он не нуждается никакому пищу, ни еду, ни воды, значит, не нуждается. И также, значит, его власть полная. Власть, значит, полная, которой там нету никакого недостатка. Вот такие версии. И поэтому Хафид ибн Касир, рахматуллах алейхи, в своем тафсире, говорит, привел, значит, Хафид ибн Касир, рахматуллах алейхи, привел в своем тафсире Табарони, когда он привел такие версии, салаф об этом растолковании этого аята, и в конце сказал, что وَكُلُّ هَذِهِ говорит, وَكُلُّ, в конце говорит وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ وَهِيَ صِفَاتُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يُسْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُؤْدَتُهُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ. كل طبراني говорит, все вот эти верны правильно. Значит, эти все, значит, качества нашего Господа Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, он же, Аллах Субханаху ва Тааля, يَصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ. Из него требуется что? Недостатки. Человек, когда нуждается чему-то, значит, него требуется. Оля, он же, значит, его власть полная, там нету никакого недостатки. Он же, Аллах Субханаху ва Тааля, значит, не нуждается никаким пищам, никаким водам, не нуждается. وهو باقي بعد خلقه он же Аллах Субханаху ва Тааля остается после всего сотворения. Значит, он вечный Аллах Субханаху ва Тааля. Вот это версия все, значит, правильно, и также из этого утвердил имам Байхаки и Ибн Катир рахимахуллах в своем тафсире. Вот это версия. Поэтому говорит здесь шейх, привел только один смысл, сказал والأحد الذي لا نظير له. Ахад это значит, говорит, ахад это ахад, والأحد الذي لا نظير له أحد, это значит да, Аллах Субханаху ва Тааля, который нету ничто ему что не похож. Первое. Вот самое второе, значит, качество Аллаха Субханаху ва Тааля, والمقصود في الحوائج, это значит в нужде требуется. Значит, человек, когда нуждается, требует свою нужду, значит, Аллаха Субханаху ва Тааля. Это версия, значит, все вот эти версии, которые сказали, как Табарани, имам Байхаки, ибн Катир, это все версия правильная. Это все версия правильная. فمن جحد, и потом шейх говорит, فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر سورة. Значит, эта сура стоит в двух частей. Первый говорит Аллах Субханаху ва Тааля, Аллаху Ахад, Аллаху Самад. Это первый. Второй, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Значит, первый Аллах Субханаху ва Тааля, когда, значит, говорит, что, значит, первый час аята суры, значит, Аллах Субханаху ва Тааля, значит, Аль-Ахад, ничего не похож ему, значит, он один, ничего не похож ему, ничто и никто не похож, и Самад, значит, что все нуждаются, и он не нуждается ничему. И также все, что нужды, требуется от Аллаха Субханаху ва Тааля. Теперь, кто, значит, отрицает, что Аллах Субханаху ва Тааля один? Или кто-то отрицает, что говорится, что, значит, кто-то не нуждается Аллаху, или Аллах нуждается чему-то, это значит, что будет кафир. Это куфр, самостоятельный куфр будет. Это самостоятельный куфр будет. Если он не отрицает продолжение суры. Продолжение суры, когда говорит «нам ялит, ва нам юля». «Нам ялит» значит Аллах Субханаху ва Тааля не рождает, и также «нам юля» значит Аллах Субханаху ва Тааля не родился. Да? Вот это значит второй час, значит, суры. Если он не отрицает второй час, значит, если он не скажет, что Аллах Субханаху ва Тааля является Аллах Субханаху ва Тааля, значит, не родился и также не рождается, если он не отрицает, а говорит, что, значит, Аллах Субханаху ва Тааля один. У Аллаха Субханаху ва Тааля нету родителей, у Аллаха нету детей. Он этого признает, но говорит, что Аллах Субханаху ва Тааля нуждается, или есть что-то там нуждается, или там что-то не нуждается Аллаху, или Аллах нуждается чему-то, или там что-то есть подобие Аллаха. И ведь это говорит, он что, все, это кафир будет. Вот это, значит, человек что хочет здесь стараться объяснить нам, что вот эта сура, значит, стоит, состоит в две части. Значит, первый час, что Аллах Субханаху ва Тааля не похож ничему. Аллах Субханаху ва Тааля не ничто, никто не похож Аллаху Субханаху ва Тааля, только он сам один, один. И также Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается, все нуждаются ему. Да? Второй аят говорит, что у Аллаха нет родителей, и также у него нет детей. Кто говорит, что да, я признаю, что, значит, Аллаху ла ялиду ва ла юлад. То есть Аллаха нет у него родителей, и также у него нет детей. Я это признаю, Аллах один, значит. Но приходит первая часть аята, отрицает, говорит, что, значит, Аллах Субханаху ва Тааля нуждается. Или там кто-то есть, чтобы что, не нуждался Аллаху Субханаху ва Тааля. Или там кто-то или что-то есть, он тоже, как Аллах Субханаху ва Тааля, слышит наши дуа или что-то делает, подобное такого. Все, это разница нет. Он что будет, как это есть, говорит куфр, самостоятельный куфр говорит. Вот поэтому, значит, говорит он макала, Та'аля лам ялид ва лам юлад, фаман джахада хада факот кафара, ва лау лам яджахад ау ласула. Поэтому говорит, фаман джахада хада факот кафара. Значит, если человек, значит, отрицает это последняя сура, последний аят и сура Ихласа, если он не отрицает начало, то все равно, что это является куфром. И вот это еще там побольше это объясняет нам другие аяты, которые сура Муминин, Аллах Субхану ва Тааля говорит, вот тахадаллаху мин валяди, вама кяна ма'аху мин илахин. Вот. Это аят, значит, что вот тахадаллаху мин валяди, вама кяна ма'аху мин илахин говорит. Вот поэтому Хафид ибн Касир, рахматуллахи алейхи, в своем тафсире говорит, что يُنَذِّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْعِبَادَةِ. Вот эта аят, значит, состоит чего? С двух вещей. Две части, значит. Состоит эта аят в две части. Первый, значит, أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. Аллах Субханаху ва Тааля отрицает, что у него нету, значит, дети. Аллах Субханаху ва Тааля нету у него дети. И также говорит أَنْ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ. Также у него нету сотоварища его власти, Тафарут и также управление, и также ибада, значит, что? Ибада в поклонении. Значит, нету Аллаха Субханаху ва Тааля дети, это что? Маттахадаллаху мин валадин. Да? Это первый час. Второй. Вама кана маху мин илахин. Значит, также у него нету никакого сотоварища, значит, в чем? В поклонении. Нету кто-нибудь, кроме Аллаха, чтобы он что? Был достоин, чтобы ему что? Поклонялись люди. Вот. Кто, значит, здесь говорит, что первый час отрицает, говорит, что ауду билля, астагфируллах, если сказали, что у Аллаха есть дети, то это куфр будет. Это куфр, это есть куфр. Да? Вот он второй час, значит, признает. Или первый час аята признает, говорит, что нету, но Аллаха Субханаху ва Тааля нету никакого, значит, дети. Аллах Субханаху ва Тааля не является ни родителем, и нет у него дети. Этого признает. Но он в своем поклонении и ибадате приносит Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища, то есть он поклоняется кроме Аллаха Субхану ва Тааля еще другого, то это тоже, что это самостоятельный куфр. Это самостоятельное что? Самостоятельный куфр является. Вот поэтому шейх говорит, «Фафарата байна наухайни, ваджа'аля кулля минхума куфран мустакилля». Поэтому говорит, «Фафарата байна наухайни». Значит, два вида. Значит, ширк в этом аяте говорит шейх, два вида будет. «Фафарата он Аллах Субхану ва Тааля разделил». Значит, объяснил нам, объяснил, что байна навайн, значит, разницу между двумя этими объяснил, навайни. Разница между этими двумя частями этого аята, двумя этими вещами, объяснил нам. Ваджаля кулля минхума куфра мустакля. И сделал каждого из них что? А самостоятельный куфр. Самостоятельный куфр. Маттахадаллаху мин валад, значит, у Аллаха нет дети. Кто говорит, что у него есть дети, это в первый самостоятельный куфр является. И также продолжение аята второй час, вама кана маху мин илахин, значит, вама кана маху мин илахин, и также нету у Аллаха Субханаху ва Тааля, ма кана маху, вместе с Аллахом никакого божества, никакого Бога, значит, нету. Нету. Значит, те, которые, значит, ходят там, берут для себя божества идолов, поклоняются идолам, то это что? Это для них как, что это куфр будет. Те, как подобные, значит, что? Что говорит, что у Аллаха есть дети, или там пойти поклоняться этим идолам, там что? Это тоже самостоятельная куфра является. И дальше в втором аяте, в аяте сурата Ан-Нам, Аллах Субхана ва Тааля говорит, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورة عنام الله سبحانه وتعالى تجي قويته وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Вот это аят хочет состоять двух частей. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. Значит, эти люди что делали, это мушрики, Аллаха Субхана ва Тааля думают, что их убеждение в том, что значит, думают, что Аллах Субханаху ва Тааля есть сотоварищ с джинном. Вот поэтому они что делали? Когда, значит, эти мушрики приходили на какую-то долину, значит, они боятся, хотят там ночевать. Хотят там ночевать, значит, хотят ночевать в этом долине, поэтому что говорили, значит, кричат, говорят, о, значит, властелин, то есть говорят, о, властелин этой долины, мы прибегаемся к тебе, что ты что, защищай нас от всех злых духов или злых таких вещей. Они прибегают к кому? Джиннам. Они, значит, мы же говорим, прибегание, значит, истиада, это ибада, поклонение. Они должны были что делать? Это прибегаться к кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Но они прибегаются к кому? Джиннам. Вот этим делом они что делали? Этих джиннов делали сотоварища, кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Как христиане делали убеждение в том, что Аллаха есть, что дети. Эти мушрики думают, что когда поклоняются, то есть боятся джиннов и прибегаются к ним, это значит, они что, вместе с Аллахом взяли для себя другого Бога. И также, значит, эти христиане, когда говорят, что у Аллаха есть дети, они тоже с этим своим убеждением, значит, что говорят, что у Аллаха есть сотоварищ. Это все, значит, что самостоятельный куфр. Поэтому этим скажем, что ты же говоришь, что, значит, это не значит, да, мы 100%, значит, это нет у нас никакой сомнения, разногласий, нет у нас, что то, что убеждение, то, что малаика являются дочерями Аллаха Субхану ва Тааля, это куфр. Мы это знаем. Но вот точно так же пойти Абдул-Кадр Джилани или Ахмад Бадави или другим могилам и просить их, это тоже куфр, самостоятельный куфр является. Так вот в этом аяте, аяте Муминун, сура Муминун и также сура Ан-Ами, Аллах Субхану ва Тааля, это все объяснено. И также Аллах Субханаху имам, рахматуллах алейхи, говорит, теперь это первый ответ был у нас. Первый ответ, значит, мы сходили с чего? С аята. Вот это, значит, три аята у нас. Кулху Аллаху ахад. И также второй у нас сура, сурат Муминун, когда говорит Аллах маттахадаллаху мин баладин ва ма кана махаху мин илахин. И третий сура Ан-Ан, ва джаалу лиллахи шурака аль-джинни ва халакахум ва харату лаху банина ва банатин бигайри илмин. Вот три аята конкретно объясняет, ясно, точно объясняет, что значит это все, каждый вот это значит, что самостоятельный куфр является. И второй ответ на их вот, вопрос, на их шубха, ответим следующим, значит, когда они сказали, что значит маляйка эти стали кафр, их дело является, значит, их куфр, ширка, суд ихнего ширка или куфра заключается в том, что значит они думают и убеждаются, что значит Малайка, Банатуллах, и мы не говорим этого, ответ на их, значит, говорим, وَالدَّلِلْ عَلَى هَذَا أَيْضًا أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءِ اللَّهِ مَعَ كَوْنِهِ رَجُلًا صَالِحًا لَمْ يَجْعَلُوهُ إِبْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْجِنِّ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكَ. Далил, также, значит, на это, на то, что мы сказали, далил عَلَى هَذَا, то, что сказали, второй довод, доказательство, أَنَّ الَّذِينَ, те, которые كَفَرُوا, стали كافرами, Бидуа иллат, аллат, который, значит, это идол из идолов мушрикин, мушриков, которые они поклонялись этому идолу, на акауне раджула, хотя этот человек был правоверным таким человеком был, лам яджалуху ибн Аллах. Это курайшиты, его не говорили, что ибн Аллах, это лат является сыном Аллаха Субханаху ва Тааля. Они, их неубеждение, ауду билля, не является, не заключается в том, что они говорили, что лат это сын Аллаха Субханаху ва Тааля. Или Гузза, или Мунат, это является дочь Аллаха Субханаху, дочерями Аллаха Субханаху ва Тааля. Нет. Они только, их куфр заключается в чем? В том, что, значит, они ходят к лату, просят в него заступничество, шафаат, и также берут, значит, его как посредника между собой и между Аллахом, и хотят из него что получить приближение Аллаху Субханаху ва Тааля. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. И также, значит, те, которые стали кафирами за то, что, значит, они поклоняются джиннам, они, значит, джиннов не считают, что они являются детям, значит, сыновьями Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что они джиннам что? Вот прибегаются, или их дуа делают, их боятся, их любят. Вот это что? Поклонение, вот это их суд куфра, значит. Их суд куфра. И третий ответ говорит, вот جواب الثالث, третий ответ, وكذلك العلماء ايضا وجميع المذاهب الاربعه. Также, значит, третий наш ответ им, все ученые единогласны, между этими учеными нет, значит, разногласия. И также, значит, четыре мазхаба. Мазхабы, все смотрели их книги, которые написаны, книги, которые, значит, написаны в области фикха. У них есть такой, значит, четыре мазхаба: мазхаб ханафи, малики, и шафии, и хамбали. В этом, значит, что? Есть такой глава. Они приводят, каждый из них приводит такой глава. Глава, они что? Глава называется Хукмуль Муртад. Хукмуль Муртад, значит, они что? Про Муртада говорят. Муртад — это человек, который принял ислам и потом что? Значит, обратно что? Стал кафиром, значит. Они говорят, что «Анна аль-муслима иза заама анна лиллахи валадан фагу муртад». Они говорят, если мусульмане, вот говорит «Ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах», и потом думает, что у Аллаха есть дети, то он что, муртад, говорят. Это любое, значит, нету между учеными разногласия. «Уаин ашрака биллахи фагу муртад». И также они говорят, что, значит, если он привел на сотоварища Аллаха Субханаху, он что? Он, значит, муртад. «Паюфаррикуна байна науай». И так вот так они что? Они что? Разделяют между вот этими двумя ширками, значит. Тот, который считает, что у Аллаха есть дети, он муртад. И также, значит, тот, который приносит Аллаху сотоварища ширка, он что? Является муртадом. Муртадом. Но это, значит, вот их книга, любой, там, если смотреть там, Бадаи, Санаи, Фитартиб, Шараи, Фикхи, Ханафи, да, который автор является имаму Касани, Касани, и также Фатхул Кадир, и книги Шафиия, потом Аль-Маджму, или Маджму Набади, Мухаддаб Хирази, и также Фикхи Малики, потом, скажем, что Аль-Мудаввинат Аль-Кубра, который автор является Сахнун, и также книга Ханабила, потом Мугни, который автор является этого книги Ибн Кудама Аль-Макриси. Вот. Эти, значит, все единогласные говорят, что, значит, что человек иногда будет муртадом по причине того, что он думает, что у Аллаха есть дети, и человек будет муртадом по причине того, что он приносит Аллаху чёрт со товарища. Но это, конечно, мы взяли, это, значит, когда, про муртад когда говорим, это, конечно, это не имеет, значит, требующего знания, или как такой простой человек не имеет права, значит, судить людьми, что он муртад или не муртад. Не муртад. Это, конечно, есть здесь термины, есть здесь, значит, правила, когда человек будет, это, конечно, после, как ему когда будет полный, ему донесен, значит, все доводы, и также все объяснять ему, и также ответить на его сомнения и кашфу шубухат. В общем, это, значит, дело, кому касается ученым. Ученые, которые действительно, они что, обладают полное знание. وهذا في غاية الوضوح говорит. В конце шейх говорит, هذا في غاية الوضوح, это значит что? Это значит точно, ясно уже как конкретно, ясная тема. Здесь уже как-то не надо здесь никакой разногласия или какой-то проблем нет. Это уже точно и ясно. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.